до самого утра. Я облачен чистейший лен, ладонь моя чиста. Тела мои и дни, горит вся жизнь моя. О, Адонай, о, Элохим, не отвергай меня. Рассеки все мою природу, окропи. Жертвенник у входа извлеки, сердце платье мое и омой, ноги мне водою потряси, грудь мою рыданьем вознеси, плечи в знак избранья опалюсь, пламенем небесным распадусь. Всесожжение, жертва, благоухание приятное Господу.